таком случае это должно тебя заинтересовать вплотную. Андер слегка кивнул. Я понял. Пути поставки наркотиков в Америку начинаются всегда в Европе и в первую очередь во Франции. Если количество наркотиков действительно значительно, можно с уверенностью сказать, что большая часть будет подготовлена к отправке в Штаты. Работа Андерса в Париже и состояла в отыскании таких поставщиков, чтобы закрыть источники поставок в Новый Свет. «Имя твоего человека?» — спросил он. Марлет тщательно скрывал улыбку удовлетворения. «Эмиль Лорио», — объявил он. «Проезд Клиши, номер 7. Это сразу за Веплером. Ты не ошибешься». Андерс подумал о Беатрис, ожидавшей его в квартире в Неи. Вернувшись однажды, он найдет, что птичка окончательно улетела. «Наш контакт?» — как обычно, — ответил Марле. «Я полагаю, ты будешь у себя?» Андерс вздохнул. «Надеюсь». Глава 6. Было около 11, когда Андерс уселся в свой БМВ серо-стального цвета и направился по улице Токевиль, чтобы попасть на бульвар Батиньоль. Миновав железнодорожный мост, он задумчиво покосился влево на здание, в котором находилась местная СТР. Ему не терпелось узнать, завел ли его Марле понапрасну или наживка, сунутая ему под нос, соответствует действительности. Как бы там ни было, он не задержится с уточнением. 5 минут спустя он припарковался на самом бульваре, сразу же за площадью Клиши. Такая удача в это время. Как и каждый вечер, более-менее праздничная толпа слоняла неоновыми вывесками пивных и кабачков со стриптизом. Ночной Париж не знает плохой погоды. Андерс проверил дверцы, прежде чем отправиться дальше. Ночная толпа всегда одинакова. Слоняющиеся провинциалы и простофили из-за границы, проститутки всех мастей на охоте, бездельники-арабы, недвусмысленно косящиеся на женщин и не стесняющиеся в комментариях, уличные торговцы, запрещенные порнографией, развязная молодежь, готовая сесть на иглу, кутилы, продолжающие прожигать жизнь. Ничего нового. Андерс дошел до площади, затем пошел по проспекту Клиши и свернул направо в первый переулок. Настоящая кишка, узкая и плохо мощенная. Витрина книжной лавки освещала вход в переулок. Дальше темнота. По привычке Андерс осмотрел окрестности. Ничего необычного. Несколько небрежно припаркованных машин, в глубине тускло освещенный фасад. Дом номер 7 был старым, грязным и изрядно обшарпанным. Мгновение поколебавшись, Андерс решил все же войти. С трудом пытаясь найти кнопку звонка, он в конечном счете нажал наугад на что-то непонятное. Входная дверь была не заперта. Консьержка, если там была консьержка, должно быть, спала в своем логове или совершала поход по ближайшим бистро. Но в данном случае Андерс ошибся. Возле лестницы зажегся свет, и занавеска, закрывавшая стеклянную дверь, отодвинулась. За ней появился подозрительный и вопрошающий глаз. «Кто там?» — обеспокоенно спросил сиплый голос. Андерс не собирался называть цель своего визита. «Эмиль Лорио?» «Второй напротив», — проворчала старуха, опустив занавеску. Андерс услышал еще несколько скрипучих реплик. «Невозможно телевизор спокойно посмотреть. Настоящий проходной двор. Посмотрите». В доме не транжирили электричество. Андерсу пришлось поискать кнопку, чтобы вновь зажечь свет. На каждую лестничную площадку выходило 3 двери, одна из которых вела в туалет, общий на этот этаж. Если посмотреть на ширину дома, можно представить себе размеры квартир.